Глава 8. Специалист. Регина Ашукова была переполнена яростью и негодованием, и ярость эта выражалась в потряхивании вторым подбородком и покачивании серебряными сережками в ушах, а также тем, что изредка ее ногти впивались в подлокотники кресла. Иногда она бросала взгляды на мозаичного Иисуса, висевшего на стене среди всяких дипломов, и буквально читала по его красным губам: «Успокойся, Регина. Когда-нибудь и она поймет». Эти увещевания подхватывал Иисус поменьше, глиняный стуканчик за клавиатурой. Он разводил свои крохотные ручки и как бы добавлял: «Ну что же ты, Регина, просто раскрой пошире пасть и проглоти эту вертлявую дурочку, а потом мы послушаем какой-нибудь церковный хор и бахнем по стаканчику. Что скажешь?» Ева не сводила глаз со своей начальницы и примерно представляла, как крутятся некие колесики в этой русоволосой головке. Скрип-скрип, аминь. Скрип-скрип, аминь. И так до вселенской бесконечности, в которой есть только один Бог и имя ему. Ну, вы поняли. А если не поняли, оглянитесь и непременно отыщите еще парочку Иисусов. Когда Ева устраивалась на работу в управлении образования, а было это 3 года назад, ее как бы невзначай предупредили: «Начальница наша слегка того, повернута на религии». Сердце девушки в тот момент чуть не раскололось от восторга. Ну а как же? Направлять ее будет человек, разделяющий те же ценности, что и она. Только ценности, как оказалось, были совершенно разными. Ева горячо верила в познание высшего бытия, и ее мировоззрение, надо отметить, полностью соответствовало квалификации религиовед. Регина тоже была квалифицированным религиоведом и тоже верила в сверхъестественную силу. Только сила эта, по ее мнению, была единственной в своем роде. Словом, был, есть и будет только Иисус. Аминь. Остальным религиям предлагалось выкусить и разойтись по домам. Эти фундаментальные расхождения и легли в основу противостояния, впервые давшего о себе знать в апреле прошлого года, когда Ева подала заявку на организацию курса «Введение в религиоведение для населения Кими». Ничего особенного, но Иисус бы так не сказал, и Регина верила ему. Находясь в логове самой крепкой фанатки Сына Божьего, Ева признавала, что сегодня у Ашуковой, пожалуй, были причины злиться. Едва часы показали 10 утра, как Ева подала на имя Андрея Моисеенко, главы управления, такое же прошение, которое в прошлом году огорошило Регину. Бумажка совершила оборот в бюрократической машине и вернулась к ним в отдел, содержа жизнеутверждающую пометку «доложить по существу». Потому-то в темно-изумрудном кабинете в 3:30 пополудни и перетягивали незримый канат две женщины. Девушка, которой в январе исполнилось 24, дышала спокойно, хоть и чуть взволнованно. Та, которая давно перевалила за 50, казалось, не дышала совсем. «Я не буду извиняться», — наконец выдохнула Ева. «Наверное, не стоило подавать прошение в обход вас, но какой у меня был выбор?» Уголки губ Регины опустились. «И что с того? Как будто до тебя никто не пытался меня перешагнуть. И Иисуса тоже пытались. И где они? Все поголовно в аду». «Сумасшедшая ты, стерва, я же пытаюсь помочь людям», — чуть не ляпнула Ева, но вовремя прикусила язык. «Нет, для оскорблений еще не время». «Я тебя уволю, Ивкова», — проворковала Регина. «Сейчас ли, завтра, через год, без разницы. Я даже буду поздравлять тебя с праздниками, и каждый раз, когда мне придется это делать, я буду приставлять к твоему лбу маленький невидимый гвоздик. И будь уверена, Иисус вобьет каждый со всей мощи». Угроза была довольно странной, и Ева растерялась, не зная, как реагировать. По сути, ей пригрозили Иисусом, а это, согласитесь, кого угодно вгонит в ступор. Затем в ее груди вспыхнула злость, и неуверенность испарилась. «Ты непроходимо тупа для такой работы, Регина!» — выпалила она. «Тупа, как пробка! На улицах полно тех, кто не знает, во что верить. Можно не верить в государство или в собственных родителей, но смысл в этом бардаке найти можно. Людям нужны ответы и выбор». К собственному удивлению, Ева шипением процитировала 14-ю статью Конституции, хотя раньше не замечала за собой тяги к закону. «Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Хоть это тебе известно?» «Иисус...» Регина неторопливо поднялась. «Любит тебя, дрянь. А еще он говорит, что есть только христианство, понимаешь? Все остальное — дым, выжигающий глаза до слез. Хватает и того, что правительство забивает этим головы детям. А здесь правительство? Кто? — перебила ее Ева. Она тоже вскочила. Поняла, что готова вцепиться этой жабе в волосы. Неужели Иисус? Неизвестно, к чему привел бы этот разговор, но его прервал телефонный звонок. Старенький аппарат с дисковым номеронабирателем задребезжал, разрываясь от вибрации. Коснувшись трубки, Регина сделала глубокий вдох и нацепила улыбку, хотя ее никто не видел, кроме Евы и, разумеется, Иисуса. «Управление образования. Чем можем быть полезны?» В трубке что-то пробормотали, и Ева увидела, как выражение ярости и негодования покинуло лицо соперницы. Прислушиваясь, Регина неосознанными движениями поправила клавиатуру и переставила стакан с ручками и карандашами. А потом глубины ее лица вытолкнули из себя нечто белесое и отвратительное. По скулам, лбу и щекам разлилась молочная бледность. Встревоженный взгляд Регины вскинулся и уперся в Еву, отчего та смутилась и присела обратно в креслице для посетителей. «Да, да, у нас найдется подходящий специалист. А это надолго?» «Да? Хорошо. Да, диктуйте адрес». Завороженная необычными эмоциями начальницы, Ева вытянула шею. Регина в этот момент что-то быстро записывала на розовой бумажке для заметок. Наконец телефонная трубка со стуком вернулась на базу. Глаза Регины были на мокром месте. «Только Иисус не боится крови», — пробормотала она извиняющимся тоном и протянула бумажку. Ничего не понимая, Ева взяла розовый клочок и уставилась на него. Надпись, сделанная на скорую руку, гласила: «Городской морг, энергетиков 16, немедленно». И «немедленно» было подчеркнуто два раза. «Что это значит?» «Это значит, что Иисус ничего тебе не сделает. А еще ты получишь свой тарабарский курс. Но сперва придется помочь в расследовании убийства. И выложиться придется на все 100». «Убийство? Как это? В смысле, настоящего убийства?» Ева ощутила, как желудок начал пихаться во все стороны. «Там что-то религиозное, да? Иначе с чего бы, ну, понадобились мы, правильно?» А потом случилось то, чего Ева никак не ожидала. Броня Регины Ашуковой, этой несносной и набожной особи, окончательно разлетелась на куски. «Не все ли равно, религиозное там дерьмо или нет?» — возопила она и, разрыдавшись, тяжело плюхнулась в кресло. «Иисус не боится крови, а я боюсь. Разве тебе мало этого, дрянь? Мало?» «Нет-нет, в самый раз, до горлышка», — торопливо кивнула Ева. Она покинула кабинет, в голове была сумятица.